Эй, перестаньте, хватит толкаться, да что за райончик у вас такой? Каждый норовит перейти к рукоприкладству. Послушайте, я в самом деле видел Якаев. Хватит врать, прорычал старикан, пытаясь выпереть меня за дверь. Я видел странных людей с двойной душой. Что ты мог видеть, дурень? Шоушен вцепился мне в рукав так, что тот затрещал. Людей с двойной аурой. Правая сторона человеческая, а левая. Где ты их видел? Я вдруг осознал, что старик больше не толкается, хотя вид у него по-прежнему грозный. В ресторане, точнее в клубе, называется Татус. Туда тебя пустили? Спросил старик гораздо более миролюбиво. Там было открыто, а я был голоден. Так, пошли. Так и не вытолкав меня за входную дверь, Шоушен закрыл ее на засов, а затем повел обратно в свой закуток. Усадив меня на стул, он приготовил чай, достал две чашки и разлил. Я увидел у него на запястье татуировку чайки, пронзенной кинжалом. «Значит, ты видишь ауру?» – спросил он спокойно, а затем добавил с угрозой: «Имей в виду, парень, если врешь, тебе не поздоровится». «Задолбали мне угрожать?» «Отвечай на вопрос». «Да, я вижу ауру. Не всегда, но иногда вижу». «Что значит не всегда? И что это, по-твоему, значит? Видеть ауру? А вы сами не видите?» «Нет». «А как же вы тогда ищете по фотографии?» «Я думал, это способность того же порядка. Мне просто приходит знание. Я ничего не вижу. К зрению моя способность отношения не имеет». «Давайте так, господин Шоушен. Поясню на примере», – осторожно предложил я. «Попробуй», – подбодрил меня японец. «Когда живешь в большой городе, то постоянно видишь воробьев, птиц». Он приподнял густую бровь. «Да, маленькие такие, серые, бурые». История была не моя, а приятеля, но для простоты я стал рассказывать от своего имени. «А чайки? Голуби? Нет, я все же веду речь про воробьев. Так вот, однажды мой отец купил справочник редких и певчих птиц средней полосы. Такой академический, с детальными иллюстрациями, я его прочел. И, по его лицу было трудно понять, следит ли он за моей мыслью или решает, не пора ли меня окончательно выставить. И я стал видеть, что в городе живут не воробьи, ну то есть, воробьев полно. Но есть еще 24 вида птиц, в том числе 11 певчих, 4 краснокнижных. Это я все к тому, что когда не знаешь, то видишь только воробьев, а когда приоткрыл для себя, то вокруг оказывается чертова уйма других птиц, о существовании которых раньше и не подозревал. Ну, допустим, а ты сам в таком случае какой породы птица? Я как раз обычный воробей, не более того, убежденно ответил я. Обычный воробей, повторил Шоушен, заулыбавшись, видимо, ответ его позабавил. Так что ты хочешь от меня, обычный воробей? Кто такие эти якаи? Спросил я с настойчивостью в голосе. А ты не знаешь? Если вы не заметили, я гайдзин. В Японии второй день, я заметил. Но по-японски ты говоришь безупречно. Знание языка японцем меня не делает. С этим не поспоришь. Ладно, слушай. В старые и совсем недобрые для Японии времена, пока дома людей были маленькими, как и их города, а мир, соответственно, большим, якаи считали людей за кормовую базу. То есть якаи – зло. Шоушен засопел как учитель, которого перебил третий классник с идиотским вопросом. Вот теперь я вижу, что ты самый настоящий гайдзин. Вы, европейцы, любите все делить на черное и белое, на добро и зло. А как еще к ним относиться, если они жрали людей? Я не говорил, что они людоеды. Людей они грабили, они ели, но при этом и берегли от хищников, от набегов. Так что людям это было даже выгодно. Чем они отличаются от людей? Чем ты сам сказал, что видел их двойную природу? Они оборотни, умеют превращаться в животных огромной силы. В каких животных? В разных. Лисы, волки, медведи, тигры, как правило, хищники. Бывают и водоплавающие, осьминоги, например. А бывают и совсем странные, не похожие ни на одного известного зверя. Шоушен кинул невольный взгляд на полочку с резными фигурками. А теперь, они тоже грабят людей? Нет, обычный воробей, старик усмехнулся, теперь люди научились защищаться сами. Теперь якаи, если хотят выжить, подчиняются людям. Ты что-то видел в том клубе? Видел, как туда пришли двое в черном и избили женщину, в смысле женщину йокая. Никто и слова не сказал. Ну вот, сам все видел. А кто они, эти люди в черном? Мафия, якудза. Кто ж еще? Ну да, я так и подумал. Посмотри-ка сюда. Шоушен достал из ящика стола лист пожелтевшей бумаги, на которой выцветшей акварелью была изображена девушка, выходящая из моря. На берегу ее ждал молодой моряк с подозрительно знакомой татуировкой. «Чайка, пронзенная кинжалом, точь в точь, как у самого Шоушена. «Кто эта девушка?» «Неважно», — грубо оборвал старик, — «я хочу тебя кое о чем попросить. Помогу, чем смогу. Ты — обычный воробей, из бойких парней. Такие, как ты, либо рано умирают, либо становятся капитанами. Спасибо за комплимент. Я смотрел кино про капитана Воробья. Это был не комплимент, а констатация факта. Ты ведь не успокоишься, да, парень, снова полезешь к Якоим?» «Не факт, полезешь», — убежденно заявил Шоушен. «Запомни эту девушку на рисунке, и если увидишь ее этой картинке лет 30-40, девушка давно стала бабушкой, не цепляйся к словам, обычный воробей, считай, что у нее есть дочь, похожая как две капли воды, как скажете, так что мне ей сказать, скажи ей, что я нет, лучше, просто скажи, где меня можно найти, скажи, что я очень хочу с ней увидеться, ладно, нет проблем». «Можно, я сделаю фото, а то не запомню». «Хорошо, сделай фото, только я очень тебя прошу, никому его не показывай». «Окей, я достал смартфон и сделал снимок». «Слушайте, дедушка Шоушен, вы же говорите, что умеете находить людей по фотографии, а по картинке найти не можете?» Старик рассердился. «Я тебе не врал, людей умею находить, а ее не могу, не чувствую, ну все, тебе пора, я еще чая не допил». «В другой раз допьешь». Шоушен поднялся и на этот раз выпроводил меня за дверь, а потом еще заперся изнутри. Видимо, чтоб я не смог зайти еще раз. Ну что ж, старик любопытный. Я к нему еще зайду. И, наверное, не раз. Глава 8. В штаб-квартиру киотского подразделения Техира Групп вернулся в задумчивости. Добираясь на японской электричке, всю дорогу мысленно перебирал разговор с Шоушеном, обогатившим меня скорее новыми вопросами, чем ответами. Кофе в лаунж-зоне, увидев меня, Ясика улыбнулась и трогательно захлопала ресницами. «Наша новая традиция радует, как быстро у вас тут формируются традиции. Лимита по потребляемому кофе в корпорации, надеюсь, не установлено». Я думал, что пошутил, но она ответила вполне серьезно. «Есть предельное время для курения, даже целая политика по курению, а на кофе ограничений нет. Скорее наоборот, корпорация считает, так мы лучше работаем». «Приятно слышать, только с кофе придется пока повременить, что-то случилось». Вместо ответа я ткнул в автоответчик, который повторно отчеканил сообщение от службы безопасности. Ясика ойкнула, вспомнив про вызов меня на ковер, и ладошкой прикрыла рот в смущении. «Дайте угадаю, Ямасаки-сан», — продолжил я, — «госпожи Нагата по-прежнему нет, вообще-то, мы сами должны уметь справляться со всеми возложенными на нас задачами». Она явно повторила чужие слова, то есть велика вероятность, что до конца дня она не появится. Ясика не посчитала нужным отвечать на дурацкий вопрос. Ёжику понятно, Нагата босс, а мы стажеры, холопы в офисном обличье. Ну, холопу и терять особо нечего. Посмотрите, Ямасаки-сан, на меня. Итак, я вызван службой безопасности. Так, она кивнула как прилежная ученица. Я хотел бы посоветоваться с нашим руководителем. Это ведь логично с точки зрения должностных взаимоотношений в нашем агентстве. Еще один кивок Ясика отличницы. Однако нашей дорогой и на все времена любимой госпожи Нагата нет на месте. Тянуть, я думаю, нежелательно, так что придется идти на свой страх и риск. Ну, может, чуть позже сходить, подождать. Теперь-то нет конкретного времени, а смысл, малодушие это, сидеть и переживать. Ну тогда Каратаси-сан, Иттераси, иди и возвращайся. Я буду за вас переживать как самый преданный болельщик за любимого спортсмена. Спасибо за моральную поддержку, Ямасаки-сан. Я взялся за стационарный телефон и набрал внутренний номер безопасника. Слушаю. Прорычала трубка так, будто я позвонил в будку к цепному псу. Безопасники, тот сорт людей, перед которыми давать слабину вредно для здоровья, уважать не будут. Я мысленно представил себе несгибаемый стержень, проходящий через все мое тело от макушки до копчика. Вращаться вокруг оси я еще могу, а вот гнуться, нет, не дождетесь. Господин Йосатацу Сайта, это господин Каратаси, кадровый департамент. Я получил ваше сообщение, могу зайти прямо сейчас. Мой собеседник несколько секунд молчал, потом властным тоном выдал. Жду вас в течение 5 минут. Я поправил пиджак и направился к лифтам. Иного способа попасть на другой этаж пока не знаю. Откровенно говоря, я просто не разобрался, где у них тут лестница. Зато успел усвоить, что иерархия офисного планктона устроена по принципу курятника. Чем выше этаж, тем круче перец, то есть работник. Некоторые частные арендаторы специально арендуют помещения на верхних этажах, чтобы казаться, что называется, круче. Безопасность располагается ни много ни мало на 14 этаже. Этим она показывает, как высоко себя позиционирует. «Разрешите, войдите». Хозяин кабинета сидел за столом с озабоченной миной, уткнувшись в какие-то бумаги, делая вид, будто внимательно изучает важный документ. Пускать пыль в глаза безопасники умеют, этого у них не отнять. Я, воспользовавшись паузой, осмотрел аскетичный, но красивый кабинет. На стене в рамке висел кусок волокнистой бумаги с белым цветком с 5 лепестками, явно какой-то символ. Ниже стойка с самурайскими мечами. В отличие от тех, что вешают на гвоздиках у себя в кабинетах российские бизнесмены, эти явно были не бутафорскими. Господин стажер, по какому вопросу вы пришли? Начальник безопасности отнял от бумаг строгий взгляд. Вообще-то это вы меня вызвали. Вызывал, верно. Нам положено вызывать и проверять. Такой порядок, безопасник продолжил отыгрывать важную и очень ответственную птицу. Наши порядки вас чем-то не устраивают, стажер Каратаси. Против порядка ничего не имею. Отсутствие порядка называется беспорядком. Но если говорить прямо, вы отвлекли меня от работы и даже не предложили присесть, хотя сами сидите. Полагаю, вы намеренно пытаетесь поставить меня в неловкое положение. Не вижу смысла изощряться в вежливых оборотах. С такими хамоватыми типами надо говорить на их языке, иначе не поймут. Вы молоды, постойте, прикрикнул на меня начальник сайта словно на школьника. Итак, я посмотрел ваш профайл и не могу понять, как вас приняли на работу приняла, если точнее госпожа Нагата. Поскольку его тирада не содержала вопроса, то и комментировать я не стал. Поняв, что оправдываться я не тороплюсь, начальник снова заговорил. «Кто вообще догадался нанять стажером какого-то, кого?» Лукаво спросил я, сделав невинное лицо. «Вы хотели сказать Гайбзина, неопытного сотрудника?» Выкрутился безопасник, да еще и без проверки нашей службой. Я вздохнул. «Вы, наверное, вправе проверить меня постфактум, хотя это никак не отменяет того факта, что я уже принят. Не учите меня моей работе», Сайта нахмурился как самурай на старых японских картинках и с угрозой в голосе добавил, «Мы уже направили запрос по последнему месту вашего жительства, чтобы получить сведения о вас, и если вам есть что скрывать, то лучше напишите заявление на увольнение сами, и не дожидаясь, надеюсь, на русском». «Что? Ну, запрос на русском языке, наши традиционно не сильны в японском, как и в деловом английском». Сайта заметно помрачнел лицом. Роль плохого полицейского сегодня ему явно не дается. Я живо представил нашу комендантшу Нину Михайловну, которая ненавидела людей как вид, а лично меня пыталась выселить все годы проживания. До того, как стать комендантом, она работала в женской колонии, отчего почему-то считала, что знает закон, а людей видит насквозь. Выражалось это в ядовитом презрении к любым двуногим из состава жильцов и в холодном пренебрежении к любым проверяющим и госслужащим. Что она сделает, получив запрос на японском и английском? Ясно, что использует как подставку под один из своих многочисленных цветов в горшках. Знаете, коллега, нарушив тишину, выдал я, мне нечего скрывать. Приводов административных взысканий и судимости не имею, так что к запросу, а равно и ответу на него, отношусь равнодушно. От слова коллега начальник сайта поморщился. Этим казенным словечком я поставил себя с ним на одну ступень, а он себя ровнее мне не считает. Почему вы не пришли на мой вызов немедленно? Начальник решил упорствовать дальше. Ну, начнем, наверное, с того, что я, как мне известно из трудового контракта, подчиняюсь руководителю агентства. Я не стал произносить вслух мысль о том, что служба безопасности для меня никто и звать никак, а уж тем более ее приказы по телефону. Как говорится, умному достаточно. И кроме того, я выполнял выездное поручение, добавил я на тот случай, если начальнику сайта недостаточно. Что за выезд? Ухватился начальник, выдавая тем самым, что ему недостаточно. Как я и говорил ранее, я нахожусь в подчинении. Не надо мне тут твердить как попугай, оборвал меня он. Зачем вы приехали в Японию? А во, начальник сайта решил на мелочи не размениваться, поставил вопрос ребром. На этот вопрос я уже отвечал, стараясь говорить как можно вежливее, пояснил я сотруднику таможенно-пограничного управления в международном аэропорту Кансай. Цель прибытия, работа и путешествие. Тип визы. На этот раз безопасник задал вопрос с подвохом. Визу мне тетя Ева оформила сразу рабочую, долгосрочную. Как она ее получила в сверхкороткие сроки и без уже заключенного трудового договора, та еще загадка. Но делиться этой тайной я, само собой, не собирался. Полагаю, безразлично ответил я, в моем профайле есть эта информация. Нет, не знаю уж почему, но этих сведений там нет, не прокомментирую. В отдел кадров я сдал полный комплект документов, соврал я на хрустальном глазу, и тем не менее кто-то часть этих сведений от нас, от безопасности, скрыл. Обвинительно оповестил начальник. Поверьте, это был не я, я беспомощно развел руками. Нам обоим ясно, что я не мог бы такое провернуть от слова никак. Для этого нужен уровень доступа выше, чем у самого начальника сайта. О чем вы разговаривали с господином секретарем Накамура? Я позволил себе легкую улыбку. Ах вот оно что, безопасник копает не под меня, что довольно очевидно, кому я тут нафиг сдался, и даже не под мою начальницу Мэй Нагата. Он копает под Накамуру. Засек по камерам видеонаблюдения, что тот со мной говорил, и решил прессануть. Я требую немедленного ответа, стажер Каратаси. Имейте в виду, за ложь будете строго наказы. Я пожал плечами, заложил руки за спину и подошел к окну, таким образом перестав стоять лицом к хозяину кабинета. Понимаю, что снова нарушаю местный, весьма сложный этикет, но разглядывать его самоварную харю надоело. Звучит как угроза, коллега, небрежно бросил я через плечо, отвечая на ваш вопрос, позволю себе процитировать статью, если мне не изменяет память, 21-ю Конституции Японии, тайна сообщения не должна нарушаться. Мысленно я поклонился тете Еве, потому что ее магия японского языка засунула в меня основы местного законодательства. Жаль, что с местными церемониями так не получилось. У нас в гайдзинской юриспруденции это называется неприкосновенность личной жизни. В здании корпорации нет и не может быть никакой личной жизни. В возбуждении сайта вскочил с кресла. А поскольку разговор это обмен сообщениями, я проигнорировал его реплику, то ссылаюсь на Конституцию и с прискорбием сообщаю, что лишен возможности разгласить смысл и содержание разговора с господином Накамура. Но вы, безусловно, вправе отправить ему запрос. Несколько секунд сайта стоял и вращал глазами. Безусловно, я понимал, что жестил и откровенно шел на конфронтацию. Но эти ощипанные самураи путают берега. Я всего лишь стажер. Чего мне бояться? Потерять должность холопа, это они держатся за свои кресла маленькими ручонками. А я, если копнуть глубже, целый граф Кротовский, а не поросячий хвост. Должен ли я поддаваться на их насупленные брови и крикливые интонации? Черта с два. И вообще я несколько лет прожил в Питере, родине трех революций. Я и сам могу показать Кузькину мать пролетариев всех стран. Стажер Каратаси, делаю вам устное замечание, что вы плохо владеете служебным этикетом и, работая уже второй день, не ознакомились с внутренними регламентами. Они официально направлены вам на почту. Сегодня до конца дня подтвердите подписанием электронной формы. Проверка в отношении вас будет продолжена. Вы у нас на контроле. Все, идите, вы отнимаете мое время, стажер. Только когда я дошел до своего рабочего места и плюхнулся на кресло, позволил себе выдохнуть накопившиеся эмоции. Кто сказал, что все это дается мне легко? Вот ведь стручок от морской игуаны, пробурчал себе под нос. Он на вас кричал, Каратаси-сан, с печальным сочувствием спросила Исика. Я позволил себе слабо улыбнуться. Женская поддержка, тем более со стороны такой милой и славной девушки, дорогого стоит. Нормально все, поговорили, вопросы позадавал. Ничего такого, а что за вопросы? Да как обычно, беззаботно ответил я, состоял ли я в банде, есть ли у меня лагерные татуировки. У вас есть татуировки? Ужаснулась Исика. Ее можно понять. В Японии татуировки делают только члены якудза. Ну еще, как я видел, моряки. Нет, конечно, татуировок нет. Правда-правда, если хотите, можете проверить. Нет, что вы, Каратаси-сан, Исика испугалась, подумав, что я прямо сейчас начну перед ней раздеваться, я вам верю. Вот и чудно, а вот теперь я предлагаю испить кофейку. Коллеги, многоликие, но чем-то неуловимо похожие друг на друга, как выращенные на одной фабрике клонов, этот многоголовый офисный планктон смотрел неодобрительно на наше брожение, причем Исика делала извиняющееся выражение, а я нет. Если что, пусть списывают на то, что я северянин и гайдзин. А вообще пошли все бамбуковым лесом, Не до них сейчас. В комнате лаунжзоны мягко отодвинул Есика от кофейного аппарата. Я сам, Каратаси-сан, я хочу сказать, у нас в Японии девушки ухаживают за мужчинами, даже за коллегами, удивился я, да, и среди начальников почти никогда не бывает женщин, потому что, простите мои слова, вас, наверное, именно поэтому наняли, японец не станет подчиняться женщине, ишь ты, принципиальные какие, я усмехнулся, извините, если эти слова обидели, или я позволила себе перейти границы дозволенного, отнюдь, Ямасаки-сан, я вам благодарен за то, что посвящаете меня в тонкости японской культуры и корпоративной этики, мои слова могли бы ранить вас, с сожалением в голосе сказала девушка, ерунда, у каждого первого, кто видит меня на улице, над головой словно табло с бегущей строкой гайдзин, сейчас не принято говорить такое слово, в ответ я просто хмыкнул. Неожиданно от откровенности девушки мое настроение улучшилось, и я стал с еще большим энтузиазмом промывать фильтр, чтобы насыпать молотого кофе. Есика сидела в напряженной позе, готовая по моему мужицкому окрику занять свое место на кухне. Что касается подчинения женщине, Ямасаки-сан, у нас в истории был период, когда у власти стояла императрица. Более того, она была чужестранка, женщина Гайдзин, Екатерина Великая. И вот мы, мужики, ей подчинялись, и ничего, не переломились. Она основала по меньшей мере 100 русских городов, под ее началом мы раздали люли османам, отжали Крым, дали чертей полякам, шведам и персам. Я думала, ваша история это балы, дуэли и крестьянский труд. Так написано у Достоевского и Толстого. Кхе, ну, не все так просто. Однако ваши слова, Ямасаки-сан, натолкнули меня на любопытную мысль. Про Достоевского... Про отношения мужчин и женщин, про местных и гайдзинов. Я решил, что не буду строить из себя японца. Вы и так не строите из себя японца, Каратаси-сан, Есика рассмеялась. Вы самый неяпонец из всех неяпонцев, какие мне встречались. Первая чашка кофе наполнилась, и я передал ее девушке. Вот и я о том же. Быть гайдзином – это моя сильная сторона, мое, так сказать, конкурентное преимущество. О, да, радостно закивала Есика. Можно хорошо заработать в модельном бизнесе, сниматься в рекламе, даже попробовать себя в шоу-бизнесе. Уважаемая Ямасаки-сан, я определенно не собираюсь в модельный бизнес, ни в какой форме. Мы пили кофе и болтали о гайдзинах в шоу-бизнесе. Есика заверяла меня, что станет первой фанаткой моих шоу. Я вежливо отказывался. Она смеялась и пыталась настаивать. Раз вы так настырны, Ямасаки-сан, то я собираюсь сделать вам предложение на глазах у зрителей, собравшихся в нашей студии и смотрящих наше шоу с телеэкрана, загадочно произнес я, подражая шоумену. Какое предложение? Есика перестала смеяться и смущенно зарделась. Это будет истинно гайдзинское предложение, способное повергнуть в шок любую японскую девушку. Вы меня заинтриговали, Каратаси-сан. Я предлагаю выпить на брудершафт. После этого мы должны называть друг друга не по фамилиям, а по именам. Вы для меня отныне будете Есика-сан, а я для вас Максим-сан. Я согласна, Масима-сан. Давайте выпьем ваш брудершафт. Брудершафт – это не напиток. Этот особый способ питья. А пить можно, что угодно, даже кофе. Я показал, как нужно скрестить руки с напитком, и мы выпили на брудершафт. А затем еще скрепили новый статус взаимоотношений рукопожатием. На рабочее место вернулись в приподнятом настроении, однако поработать толком не успели. В офис вошла наша ослепительная директриса Мэй Нагата. Есика сразу вскочила и начала кланяться. Я тоже поднялся с места, но кланяться не стал. Раз уж решил оставаться гайдзином, буду гайдзином во всем. К тому же Мэй Нагата улыбнулась вполне благосклонно. Она женщина с пониманием, от меня большего и не требует. Глава 9. Здравствуйте, Каратаси-сан. Здравствуй, Есика. Как прошел день? О, господин Каратаси почти закрыл нам ту заявку по позиции начальника отдела логистики, с энтузиазмом выпалила Есика. Нагата перевела взгляд на меня. Отличная новость. Где вы раздобыли подходящего кандидата? Пришла новая анкета? Не новая. Среди тех, кто подавал заявку раньше, нашелся кандидат с отменным послужным списком и навыками. А как же мы пропустили его раньше? Удивилась Нагата. Он поскромничал, подал заявку на низовую должность, радостно доложила Есика. Вот даже так, и как вы определили, что он поскромничал? Расширили фильтр отбора, система это позволяет. Молодцы, похвалила Нагата, одарив меня понимающим взглядом. Она явно догадалась, Кто из нас двоих до такого додумался? Порадуйте меня еще чем-нибудь. Еще Каратэ-сан заключил первый договор со сторонней организацией, с удовольствием поделилась Ясика с таким видом, будто это она лично воспитала такого толкового работника, как я. Что за организация? Мэй Нагата заулыбалась, чувствуется, что новостям она действительно рада. БГЛ Транспортатион. Сидят в нашем здании внизу. Я протянул директрисе подписанный мусорщиками договор. Нагата пробежала договор цепким взглядом. А где же цена услуги? Заказчик будет платить за услуги по факту ее оказания. Я говорила господину Каратэ, что у нас так не принято, влезла Ясика, но Каратэ-сан убедил меня, что так мы быстрее наберем клиентов. И я согласилась, взяла на себя ответственность. Ясика потупила глазки. Врать она совсем не умеет. Нагата прекрасно поняла, что этим своим взяла на себя ответственность. Девушка меня откровенно выгораживает. Ты правильно поступила, Ясика, что взяла на себя ответственность, похвалила ее Нагата, тщательно пряча улыбку, и, не раздумывая дальше, подписала оба экземпляра договора. Есть еще какие-то новости? Есть, подтвердил я, со мной имел беседу господин секретарь Накамура. Ни один мускул не дрогнул на лице моей Нагаты. Все-таки она женщина потрясающей выдержки. Но я почувствовал, как она внутренне подобралась, как лисица, почуявшая дух опасности. Накамура? С невольной хрипотцой переспросила она. Ну да, я пожал плечами. Не понимаю, чего они, японцы, так боятся начальства. Расскажите, хотя нет, давайте перейдем в переговорку. Нагата решительно направилась к свободной аквариумной кабинке. Идя вслед за директрисой, я осознал, что мы в самом деле находимся под прицелом множества амбразурных глаз. Мы с Ясика как-то расслабились, стали относиться к полусотне окружающих работников, как к части интерьера. И, наверное, напрасно. Когда мы разместились в приватной обстановке, Нагата уставилась на меня напряженно, не сводя глаз, словно я собрался поделиться историей сбора грибов на минном поле. Где вы его видели? Ходил запрашивать списки контрагентов, ну и пока бланк заполнял, подошел этот самый Накамура. Как говорится, поймал меня за пуговицу. Так. Затем пригласил к себе в кабинет и вербовал, предлагал банку варенья и корзину печенья. Корзину печенья? Переспросила Нагата. Это вы проводите аналогию с какой-то русской традицией, можно и так сказать. Одним словом, Накамура давал понять чуть ли не прямым текстом, что я в корпорации без покровителя далеко не уеду. Понимаю, Каратэ-сан, и должна вас заверить, что он прав. Но это еще не все. Позже меня вызвал к себе начальник внутренней безопасности Йосетацу Сайта. Он был не так обходителен, как секретарь Накамура. Попросту говоря, он пытался меня прессовать в жесткой форме. Ну а что он от вас хотел? По большому счету то же, что и Накамура. Тоже вербовал в осведомители. С той только разницей, что Накамура скорее всего хочет, чтобы я стучал на вас, Нагата-сан. А Сайта? А Сайта хочет, чтобы я стучал на Накамуру. Вы меня поражаете, Каратэ-сан. Мэй Нагата невесело усмехнулась. Второй день в корпорации, а уже успели повстречаться с двумя высокопоставленными руководителями. Такими темпами к концу недели вас на прием пригласит премьер-министр Исиба. Ума не приложу, на кого меня попросит стучать премьер-министр, отшутился я. И все же, Каратэ-сан, под чье покровительство вы решили перейти? Спросила Нагата совершенно серьезно, под Сайта или под Накамуру? Вопрос Нагаты меня покоробил. Пока еще не выбрал, ответил я грубовато, а вы кого посоветуете? Сарказма в моих словах Нагата не усмотрела и заговорила без тени улыбки. Сайта из старинной киотской семьи. На корпорацию Тихира работали его предки в нескольких поколениях. Он имеет большой вес как в киотском отделении корпорации, так и в самом городе. Если встанете под его патронаж, быстро сможете сделать карьеру в среднем звене в Киото. Но сразу предупреждаю, подняться выше вряд ли получится. Солидно оценил я, стараясь не выдать усмешки. Мне, графу и потомственному владетелю обширных территорий, карьера местечкового начальника серьезной не кажется. А что скажете про Накамуру? Накамура — это фигура национального масштаба. Его связи одним Киото не ограничиваются. Если пойдете за Накамурой, сможете подняться намного выше. Но начинать карьеру будет труднее. Вы уже сами могли догадаться. Если встанете под Накамуру, Сайта будет вам противодействовать. Принимайте вдумчивое решение, Каратэ-сан. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Думаю, есть еще третий вариант, Я прямо посмотрел в глаза Нагате. «Какой?» Она вопросительно изогнула бровь и тоже вперила в меня прямой взгляд. «Ну как же?» — усмехнулся я. «Ямасаки-сан и вы, Нагата-сан, других покровителей мне не надо. Вы серьезно?» «Совершенно серьезно». «Ну хорошо», — Нагата припечатала ладошкой о столешницу, как бы подводя собранию итог, «больше за сегодня ничего не произошло. Может быть, война, финансовый кризис, Годзилла из моря не выходил?» «Нет, на этом все. Тогда будем считать, рабочий день подошел к концу. Кстати, госпожа Нагата, насчет вот этой вашей японской традиции задерживаться после работы, я могу ее не придерживаться, я все-таки склонен выдавать на гора результат в рабочее время. Можете не придерживаться», разрешила директриса, «я сама не любитель высиживать зад, толку от этого немного. Мата-ашита, до завтра, Нагата-сан, Мата-ашита, Каратаси-сан, и, пожалуй, проводите Исика до дома». Собравшись, мы с Исика вышли из здания корпорации. Рабочий день в самом деле закончился, но по-моему мы уходили чуть ли не первыми. А и ладно, знай наших, первые в космосе, первые, чтобы уйти с работы. В вечернем автобусе, в отличие от утреннего, нашлись сидячие места и я, галантно пропустив Исика вперед, чем в очередной раз ее слегка удивил, присел рядом. «Как вам нравится Киото, Масима-сан?» «Ничего так, туристический, есть что сфотографировать и полюбоваться. А вы родом из Киото, Исика-сан?» «Да, выросла в районе Укё. А вы, Масима-сан?» «Санкт-Петербург, из пригорода, Кустовой, Сан-Кате-Пети. А большой ваш город, врать не буду, больше Киото в 4 раза. И тоже толпы туристов. По пути мы мило болтали ни о чем, а когда выходили из автобуса, я выскочил первым и, совершенно не задумываясь, подал Исика руку, чтобы помочь ей выйти. Она не сразу поняла, что делать с моей рукой, но через пару секунд сообразила и осторожно вложила в нее свою ладошку, словно воробушка. «Это ваша традиция?» – спросила она. «Да, у нас принято подавать дамам руку, но если вам неприятно, больше так не буду». «Приятно», – негромко призналась Исика, «но другим девушкам не подавайте». Однако мне показалось, или Исика сделала заявление, что есть она и есть другие девушки. «Давайте зайдем к вам, Масима-сан, я помогу вам навести уют, помыть ваш дом». Далось же ей это мытье. «Исика-сан, я вас провожаю до дома, это приказ нашей бесценной начальницы госпожи Нагата. И без мытья полов». «Ладно, ладно, Масима-сан, но вы оказываете мне знаки внимания, когда подаете кофе и касаетесь моей руки. Мне хочется сделать ответный дружеский жест. В другой раз, Исика-сан, мы пришли». Она учтиво поклонилась, пробормотала что-то вроде «до завтра» и скрылась в своем подъезде. Опять как-то неловко вышло, но чего уж теперь рефлексировать. Я развернулся и пошел в сторону проспекта. Последний раз ел утром перед работой, а сейчас вечер и фонари зажигаются. Дома жрать нечего, придется идти в заведение общепита. Пока что в этом районе мне известно только одно место, где могут накормить, клуб «Татус», в котором заседают якай. Вот только мне прямым текстом сказали, что лучше там не появляться, и как человеку разумному мне следовало бы с этим согласиться. С другой стороны, старый Шоушен прав, я не успокоюсь и не отступлю, пока не выясню, кто такие эти якай. Я брел по проспекту, разглядывая вывески. Должны же здесь быть недорогие кафешки, просто я их пока не умею распознавать. В задумчивости уйдя в себя, засунув руки в карманы, я пересекал перекресток за перекрестком и опомнился только, когда понял, что опять свернул в ту же неприметную улочку, а ноги опять привели к этому клубу. Я невольно усмехнулся. Тянет меня сюда. И все же, может, пойти поискать еще что-то? Хватит с меня на сегодня приключений. Я уже решил развернуться и уйти, но взгляд зацепился за черный мерз, стоящий на неосвещенной парковке, тот самый немножко разрубленный ковшом, что принадлежит вчерашнему Мэну Ин Блэк. Он зачем-то оставил открытым переднее пассажирское боковое окно. Япония, конечно, страна не криминогенная, но мало ли что, птичка залетит, кошечка залезет, в конце концов и Нарик может позариться в надежде чем-нибудь поживиться. Не сталкивался я пока с такой японской традицией оставлять открытыми окна в машинах. Я подошел чуть ближе и увидел, что окно не открыто, а разбито, скорее даже вдавлено внутрь. Я подошел еще ближе и заглянул в салон. Мой вечер только что перестал быть томным. Двое вчерашних Мэнов Ин Блэк сидели на передних сидениях с разорванными глотками. Оба однозначно мертвы. Некогда ослепительно белые рубашки в сгущающейся темноте казались антрацитово-черными из-за залившей их крови. Сразу вспомнились откровения дедушки Шоушена. Они оборотни, умеют превращаться в животных огромной силы лисы, волки, медведи, тигры, как правило, хищники. Причинно-следственная связь напрашивается сама собой. Возле клуба, где собираются оборотни, в машине сидят два трупа с разорванными, а скорее даже перекушенными глотками. Спасибо урокам тети Евы, видом мертвого тела со следами насилия меня не напугать. Хотя молодец ты, тетя Ева, везя меня сюда, уверяла, что страна с низким уровнем преступности, спокойная и даже скучная. Ага, я прямо-таки зеваю от скуки. Я сделал пару глубоких вдохов-выдохов. Так, что-то здесь не бьется. Допустим, эти Ика и оборотни, но они не идиоты. Я бы сказал наоборот. Выдержки им не занимать. Вчерашняя женщина сносила побои с абсолютным спокойствием. И даже если она затаила желание отомстить, она бы не стала делать этого перед дверями клуба. Эта женщина кто угодно, но не дура. А значит, дело пахнет подставой. Теперь всякие сомнения, идти или не идти в клуб, отпали. Я решительно подошел к слабо освещенному крыльцу и потянул входную дверь. Внутри меня встретила та же атмосфера релакса, что и вчера. Ненавязчивая музыка, неприметные посетители. Вчера этот зал показался мне большим, а теперь я понял, что это не совсем так. Ложное впечатление складывалось из-за особенностей подсветки и интерьера. Скорее, это похоже на частный клуб для своих. Заметивший меня вчерашний бармен подтвердил мою догадку. «Извините, у нас сегодня приватное обслуживание. Поищите другое место». Увидев, что уходить я не собираюсь, он перегнулся через барную стойку и добавил негромко: «Вы же видели вчера тех двоих в черном. Они страшные люди. Эти двое в черном мертвы», перебил я бармена, «сидят в машине в 30 метрах от клуба с перекушенными глотками». «Врешь?» Бармен сперва прищурился, а потом еще и принюхался. «Вот те крест». Я размашисто по-православному перекрестился. Видимо, бармен счел это достаточной аргументацией моей правдивости. Даром, что работник стакана и шейкера легко и почти без усилий перемахнул через стойку и устремился к выходу. Я поспешил следом и едва успел выскочить в закрывающуюся за барменом дверь. Правда, показывать ничего не пришлось. Несмотря на сгустившуюся темноту и отсутствие на парковке фонарей, бармен с легкостью разглядел нужную черную машину на темной улице. Подскочив к машине, он засунул голову в провал разбитого окна и обнюхал салон как поисковый пес. Запах забили шалфеем, вырвалось из него с досадой. Затем он витиевато выругался, используя выражение, не вошедшее в мой словарь японского языка: «Когда вы это обнаружили, молодой человек? Полминуты назад. Как вы здесь оказались? Как есть хочу, а других мест пока не знаю. Вы кому-то звонили? Сообщали? Вам сообщал, а больше никому. Я второй день в Японии. Понятия не имею, кому тут надо сообщать. Другие свидетели были? Не было никого. Вы бы хоть лампочку нормальную повесили». Мою претензию бармен проигнорировал. «Зайдите в клуб, молодой человек, вас накормит за счет заведения, и никуда не уходите. С вами захотят поговорить. Да пожалуйста, хоть бы спасибо сказали». Бармен уже потерял ко мне интерес. Достал смартфон, ткнул посыл вызова и приложил к уху. Его внимание приковано к мертвым телам в машине. Я пожал плечами и вернулся на крыльцо клуба. Открыл дверь, будто собрался зайти внутрь, но не зашел. Пригнувшись, перебежками, прикрываясь кустами, отбежал от двери и спрятался за ближайшей машиной. Бармен слышал, как, закрываясь, хлопнула входная дверь. Он думает, что я внутри, а я занял наблюдательную позицию в 15 метрах от него и черного Мерседеса. Долго ждать не пришлось. Вскоре подъехала машина, и я совсем не удивился, что машина не полицейская. Еще один черный, но не Мерс, а лимузин, из которого вышел я, глаза протер на всякий случай. Ну вдруг ошибся в темноте? Нет, не ошибся. Из подъехавшего лимузина вышел Накамура. Нифига себе скромный старший секретарь. Вот недаром он носит точно такой же черный костюмчик, как и те двое мертвеньких мэнов in black. Я сразу почуял, что это неспроста. А затем открылась другая дверь, из которой вышло, если появление Накамуры можно сравнить с легким джебом левой, то это появление, хороший такой хук справа. Из другой двери вышла моя начальница Мэй Нагата. Ну, а что, в конце концов Киото, это большая деревня. Я попытался успокоить сам себя: куда не пойдешь, встретишь знакомые лица. Накамура заглянул в разбитое окно, Бармен в это время сбивчиво пересказывал ему последовательность событий. Моя скромная персона в его пересказе фигурировала под псевдонимом «Один молодой пришибленный на голову Гайдзин». Ну а чё, вполне такая объективная характеристика. Мэй Нагата в окровавленный салон даже не заглянула, стояла в сторонке с отрешенным видом. «Мэй», грубо окликнул ее Накамура, «слушаю, Айбун, танцуй, что танцевать, этот ваш зов, или как вы там его называете?» «Прямо здесь, на парковке, перечить мне вздумала», — рыкнул Накамура. «Простите, Айбун», — Мэй Нагата скинула туфли, оставшись стоять босыми ногами прямо на асфальте. Бармен заметно напрягся, не сводя глаз с Нагаты. Накамура, наоборот, следил за ней в расслабленной позе, с легким зрительским интересом. Мэй Нагата начала раскачиваться, словно гибкий тростник под порывами ветра. Глава 10. Она не сделала пока ни одного шага, будто приросла к земле, зато ее тело изгибалось и извивалось, ее руки взмывались вверх и в стороны. Я бы сказал, так танцует пламя свечи, когда в комнату врывается сквозняк. Потрясающая пластика. Мне в самом деле стало казаться, что от Мэй Нагаты идет жар как от огня, и свет в ночи и источник этого света, она сама. А затем она сделала первый шаг, потом еще один. Блуждающий манящий огонек, казалось, то становится ближе, то отдаляется. Сердце защемило от глубинной тоски, что этот огонь может исчезнуть, скрыться за холмами, и я больше никогда его не увижу, не смогу погреть озябшую душу у его жаркого пламени. Мэй Нагата начала прищелкивать костяшками пальцев, задавая ритм шагов. Танцующее пламя стало разрастаться и ускоряться. Мне захотелось завыть по-звериному во весь голос, и я бы завыл, наверное, вторя вою бармена, вторя многоголосому вою, доносящемуся из клуба. Но в следующий миг у меня сменилось восприятие, мое магическое видение снова проснулось. Я перестал был вовлеченным зрителем. Чары ее танца перестали на меня действовать. Я сразу понял, что танец ее магический. Волны магии расходятся от нее во все стороны, заставляя откликаться всех якаев. Любопытно, каков радиус ее воздействия. Пара километров, думаю, не меньше. А еще я увидел, что Мэй Нагата и сама тоже йокай. Правая сторона ее ауры человеческая, а левая – аура магического существа. Вероятно, под воздействием ее танца мое видение обострилось сильнее обычного. Я увидел, что левая сторона у нее лисья. Мэй Нагата способна оборачиваться в ярко-рыжую лису. Я продолжил наблюдать, сохраняя полную беспристрастность, и отметил, что на обычных людей танец Нагаты тоже воздействует, только противоположным образом. Если якаев тянет к ее источнику, то люди неосознанно стремятся убраться подальше, как будто в них просыпается генетическая память, что якаев с их магическими танцами лучше обходить десятой дорогой и желательно даже не смотреть в ту сторону, чтобы не привлечь ненароком к себе их внимание. Закончив танцевать, Нагата устало присела на капот машины. Было видно, танец отнял у нее много сил. Бармен еще продолжал стоять в оцепенении, потрясенной силой ее танца, а вот Накамура оставался совершенно расслабленным, на него танец не оказал сильного воздействия. «Ну что?» – спросил он нетерпеливо. «Почуяла какого-то чужака, но на самой границе зова. Отклик очень нечеткий. Сможешь его узнать?» – неуверенно. Он закрывался, как мог. «Тогда нам это ничего не дает. Это мог быть кто угодно. Какой-нибудь йокай-турист, гуляющий по Киото. Вы, как всегда, правы, Айбун», – Нагата смиренно поклонилась. «Эй, ты очухался?» Накамура потряс бармена за плечо. «Надо избавиться от тел. И от машины тоже. Сделаем, Айбун». Бармен собрался открыть переднюю дверь, видимо, чтобы перетащить тело водителя на заднее сиденье, но сделать этого не успел. С проспекта на улицу въехал гражданский монструозный белый внедорожник. Внедорожник не полицейский, но с надписью на боку. Служба безопасности корпорации Техира. Он остановился прямо возле Накамуры. Накамура выругался, глядя, как из внедорожника выходит начальник безопасности сайта. «Какого черта ты сюда приперся?» — с наездом спросил Накамура. «Сигнал тревоги со служебного корпоративного автомобиля. Что тут случилось? Не твое дело. Езжай по своим делам». «А я и так приехал по своим делам. Посторонитесь, господин Накамура. Я должен осмотреть машину». Несколько секунд старший секретарь и начальник безопасности буровили друг друг колючими взглядами. Похоже, взаимная неприязнь у них давняя. «Ну хорошо, смотрите», — Накамура отступил, пропуская безопасника к разбитому окну. Сайта осмотрел внутренности салона. «Двойное убийство, холодно заявил он. «Надеюсь, вы вызвали полицию, не уверен, что это убийство», также холодно ответил Накамура, «больше похоже на нападение бродячего животного». «Это уже не вам решать, господин Накамура», подчеркнуто вежливо заявил Сайта, «и у меня к вам встречный вопрос, что здесь делаете вы?» «Приехал в свой клуб». «Это ваш клуб?» «Мой, я его хозяин». «Свидетели убийства происшествия есть?» «Нет». «Кто обнаружил трупы?» «Я», ответил Накамура. «Ну-ну, имейте в виду, в отличие от вас я полицию вызвал». В подтверждение его слов улица осветилась множеством мигалок. С проспекта подъехало сразу несколько полицейских машин, из которых повыскакивали копы. Сайт развил бурную деятельность. «Мне придется допросить персонал клуба», распоряжался он зычным голосом. Из клуба вышел и присоединился к бармену остальной персонал, а заодно и несколько посетителей. На парковке стало шумно и людно. Женщина, которую вчера избивали, тоже оказалась в их числе. Она неотрывно смотрела внутрь салона черного мерса и была заметно бледна. «Нечего здесь толпиться», — прикрикнул Сайта, — «идите в здание. Там вас допросит следователь. А вас, господин Накамура, я попрошу проехать в участок». Накамура, Нагата и Сайта расселись по машинам и уехали, оставив копов вести расследование. Все Якой, включая бармена, вернулись в клуб. Улучив подходящий момент, я вышел из своего укрытия, слившись с толпой, заходящей в двери. Молодой человек, нащупав меня взглядом, бармен подошел и взял за рукав. «Вас покормили?» «Пока нет. К сожалению, теперь некогда. Покормим в другой раз. С вами поговорят позже. А полиция меня не будет допрашивать? А вам это надо?» «Первый свидетель, это первый подозреваемый. Я вас выведу через черный ход, как скажете». «Да, а заодно проводите даму». «Какую?» «Помните ту, что вчера обижали? Она ни в чем не виновата. Вы ведь не хотите, чтобы полиция ее в чем-то заподозрила?» «Не хочу». «Вот и отлично. Маюми, иди сюда». Он подозвал миниатюрную женщину. «Этот приятный молодой гай-человек тебя проводит все. Пошли». Он провел нас через кухню в дальнюю часть клуба и выпустил наружу. Пройдя мимо мусорных контейнеров и служебной стоянки, мы перешли на территорию соседнего жилого квартала. Женщина шла молча, лишь короткими жестами указывала путь. «Меня зовут Максим», — начал я, чтобы завести разговор. «Маюми Кимото», — ответила она после паузы, но до конца пути так больше ничего и не сказала. Я оставил попытки ее разговорить и переключился на свою способность. Решил поэкспериментировать. Выключить, а затем снова включить видение собственным усилием воли. Выключить удалось, а обратно включить — нет. Это черт знает, что такое. Совершенно неуправляемая способность. Мы пришли в частный сектор, где жались друг к другу старые одноэтажные домики. Возле одного из них женщина остановилась, достала из сумочки непривычно массивный ключ и отперла дверь. «Кимото-сан, я, пожалуй, пойду. Я слышала, что вы голодны. Заходите, угощу вас хотя бы чаем». «Чаем сыт не будешь», — возразил я, но все же зашел. Это был обычный старый дом из кирпича, какой можно встретить в средней полосе России, а не из рисовой бумаги, как принято показывать в фильмах про Японию. Войдя, Маюми Кимото сразу разулась, будто ходить в обуви для нее некомфортно. «Ну, я тоже по дому ходить обутым не привык». Скинул туфли и привычно поискал взглядом гостевые тапочки. Вместо тапочек на полочке обнаружились только какие-то дощечки на веревочках. «Если хотите, можете надеть гетто», — с улыбкой предложила хозяйка. Я впервые увидел, как она улыбается. «Спасибо, не мой размер», — отказался я. «Мало того, что придется носки снимать, так еще громыхать деревяшками по полу. Обойдусь без гетто». Маюми Кимото пригласила меня на кухню. «К чаю могу предложить закуску кайсаки». «Будете?» «Буду», — согласился я, не имея ни малейшего представления, на что соглашаюсь. «Все буду, если оно не шевелится». С ловкостью пианиста она поставила на электрическую плитку чайник, достаточно современный, засыпала какие-то травы в пузатый заварник. Из холодильника начала доставать разноразмерные кастрюльки, которые тоже отправились на плиту. В помещении сразу аппетитно запахло. Вообще ее кухня была гротескным сочетанием музейного вида шкафчиков, приборов и посуды и вместе с тем чего-то современного, вроде висящего на стене плоского телевизора. Через несколько минут я наворачивал все, что подавала хозяйка. Не знаю, что там обозначается словом кайсыки, но закуски, это слабо сказано. Скорее хороший ужин из нескольких блюд. Я впечатлен. Маюми Кимото вместе со мной есть не стала, но чаю себе тоже налила. Никакого нормального разговора у нас с ней так и не сложилось. Она меня ни о чем не спрашивала, а на мои вопросы отвечала односложно. У меня вообще сложилось впечатление, что мое присутствие ее тяготит. Во всяком случае, когда в дверь позвонили, она, по-моему, испытала облегчение. Прежде чем открыть, она выглянула в окно. Не знаю, что там она могла высмотреть в кромешной тьме, но, как мне показалось, пришедшего узнала и пошла открывать. Через полминуты она вернулась в кухню вместе с Мэй Нагатой. Я удивился, но уже не так сильно. Мэй Нагата удивилась сильнее. «Я вами поражаюсь, Каратэ-сан, когда вы все успеваете. В отношении вас, Нагата-сан, у меня тот же самый вопрос». Я тактично поднялся из-за стола, дабы засвидетельствовать почтение даме. «Маюми, меня чаем угостишь?» – обыденно спросила Мэй Нагата. Поразительно, насколько хорошо владеет собой эта женщина. Уже через 2 минуты мы втроем сидели за кухонным столом и попивали чай с таким видом, будто мы тут все старые знакомые. Разве только наша хозяйка миниатюрная Маюми Кимото иногда выказывала некоторую нервозность. «Так значит, это вы, Каратэ-сан, нашли машину с трупами?» Как бы между делом ненавязчиво поинтересовалась Мэй Нагата. «Отнекиваться не стану», — ответил я тоном, каким сообщают наличие осадков за окном, «это был я. Как вы там оказались, если не секрет?» «Не секрет. Я был голоден и искал место, где можно поесть». «Не надо врать», — перебила меня Маюми, «вы еще вчера приходили в наш клуб, вы видели айбунов, но почему-то вам не имется. Сегодня пришли опять, что вы вынюхиваете?» «Маюми, держи себя в руках», по-дружески, но довольно строго одернула ее Мэй Нагата, «ты и так уже дел наворотила». «Прости, Мэй», — стушевалась Маюми, «ты права». Однако если говорить откровенно, продолжила Нагата, Маюми задала закономерный вопрос, «я бы даже задала его иначе. Кто вы такой, Каратэ-сан, а вы разве не знаете?» «Представьте себе, не знаю. А как же вы тогда приняли меня на работу?» «На работу вас приняла не я, а Накамура. Он что, на тебя работает?» — воскликнула сбитая с толку Маюми. «Получается так», — Нагата посмотрела на меня с прищуром, «или все же не так? Поясните нам, Каратэ-сан». «Давайте так, откровенность за откровенность. Вы отвечаете на мои вопросы, а я отвечаю на ваши». От такого моего предложения у Маюми угрожающе хищно раздулись ноздри, но вслух она ничего не сказала. «Справедливое требование», — ответила Нагата, отхлебнув из чашки. «Что вы хотите знать, Каратэ-сан? Он и так уже много знает», — не удержалась Маюми Кимото. «Успокойся, Маюми. Если бы господин Каратэ желал нам зла, он сидел бы сейчас не здесь, а в кабинете следователя. Я уверена, он на нашей стороне. Я даже станцую специально для него». Обещание танца Маюми Кимото почему-то сразу успокоило. Она заметно расслабилась. «Я уже знаю, что вы обе Икай, — начал я, — магические оборотни. И вы связаны с этими, как их там, айбунами, каким-то подчиняющим договором. Неплохая осведомленность для человека, находящегося в Японии второй день», — отметила Нагата. «Но кое-чего я пока не понимаю». Реагировать на замечание Нагаты я не стал. «Почему бы вам не послать этих айбунов куда подальше? Или эти айбуны тоже владеют какими-то суперспособностями?» «Вы верно подметили, Каратэ-сан, послать подальше айбунов мы не можем, потому что у них есть суперспособность. Хотя и всего одна, они наделены властью повелевать якаями. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, добавлю, якаи не могут причинить зло своим айбунам. Так, а сейчас в вашем рассказе кое-что не бьется. Если якаи не могут тронуть айбунов, значит тех двоих ухарей завалил не йокай. Но, там на парковке вы танцевали танец зова, вы пытались вычислить именно йокая, а не человека. Он и про это уже разнюхал», — обвинительно заявила Маюми Кимото. «Не разнюхал, а увидел. Да, но я вас там почему-то не заметила», — согласилась с ней Нагата. «Вы подглядывали». «Не подглядывал, а наблюдал с закрытой позиции». «Послушайте, давайте не будем спорить о терминах». «Ну хорошо», — согласилась Нагата, — «по поводу тех мертвых айбунов. Во-первых, я сказала, что якаи не могут причинить зло именно своим айбунам. А чужим могут?» «Чужим могут. Там зависит от того, какой айбун. Поясните. Скажем, те двое не совсем айбуны. Вернее, айбуны, но слабые. Они работали на Накамуру. Вот Накамура, он полноценный айбун». «Какое-то путанное объяснение», — заметил я. «То есть они какие-то неполноценные айбуны. Какие-то айбунские подмастерья. Да, можно так сказать. Они тоже обладали властью, но не полной. Даже подчиненный им Йокой мог пересилить запрет и напасть. Это вы намекаете на присутствующую здесь Кимото-сан? Да, Маюми под подозрением. Окей, все это очень любопытно. То есть из вашего рассказа получается, что айбуны отличаются по силе. Они не обладают силой в привычном понимании. Они обладают именно властью. И этой властью наделяет их. Кто? Маюми, будь добра, покажи ему. Маюми безразлично пожала плечами и поднялась из-за стола. Идите за мной, господин Каратаси. Я тоже поднялся, как и Нагата. Все втроем мы перешли из кухни в небольшую комнату. Хозяйка щелкнула выключателем, засветив люстру под потолком. Комната была почти пустой. Лишь у дальней стены устроено что-то вроде алтаря, украшенного бумажными цветами. На самом алтаре стояла золоченая статуэтка жизнерадостного лысого толстяка в сандалиях на босу ногу. «Это кто?» «Хаты», — ответила Нагата. «Бог благополучия и богатства». «Пока не понял. Это он наделяет айбунов властью», — невозмутимо пояснила она. «Чем больше реального богатства и власти у айбуна, тем большую власть над якоями он получает от хаты». То есть Накамура богат, очень богат, а главное, занимает очень высокое положение в корпоративной иерархии. Хаэм, никогда с подобным не сталкивался. А с чем вы сталкивались, Каратаси-сан? Теперь моя очередь задавать вопросы. Маюми расстелила в комнате циновки, на которых мы расселись. Мне показалось, что они специально перешли в эту комнату, как будто здесь возле алтаря Хатея я не смогу соврать. Хотя возможно просто так показалось. Как я уже говорил, меня зовут Максим Кротовский. Родился в России, точнее, на периферии Российской империи в городе Кустовой. Сразу предупреждаю, вы не найдете на карте такого города. Зато последние несколько лет жил и учился в Санкт-Петербурге. Вы человек, Каратаси-сан, человек. Откуда вы узнали о якоях? Здесь и узнал в Японии, скажем так, в тех местах, откуда я родом, тоже встречаются оборотни. Но лично я ни с одним из них знаком не был. Женщины незаметно переглянулись, будто обменялись сигналами, что я не вру, что говорю правду. Вы как-то связаны с айбунами? Раньше что-то слышали о них? Никак не связаны, не слышал. Даже не подозревал, что такое возможно. Вы о чем? О том, что какой-то бог наделяет властью над оборотнями. И не за какие-то заслуги перед богом, не за доблесть, не за смелость, а тупо за наличие бабла и положение в обществе. Он не врет, сказала Маюми. Вижу, подтвердила Нагата и добавила, разъясняя уже для меня, каждому богу свое служение. Поскольку Хатей бог богатства, то получается, ему служит тот, кто приумножает капитал. Ну да, логично. И заключительный вопрос, Каратаси-сан, вы обладаете какими-то магическими умениями? Ну, скажем так, я иногда вижу кое-что. Не увиливайте от ответа, перебила меня Маюми, нас интересует не что вы видите, а что вы можете. Если так поставлен вопрос, то не могу ничего, никаких умений у меня нет. Он не врет, снова заявила Маюми. Спасибо за правдивые ответы, Каратаси-сан. В знак благодарности я исполню для вас танец. Она поднялась с циновки и начала плавно ходить по комнате, изредка делая вращения. Все-таки Мэй Нагата потрясающе красивая женщина, но этот ее танец не распалял во мне сексуального влечения. Ее движения больше напоминали то, как мать ходит по комнате, баюкая своего ребенка. На меня в самом деле начала наваливаться сонная истома. Мне стало очень уютно, будто вернулся в далекое детство, когда меня укачивали на руках. Воспоминания последнего дня заструились, словно утекающий ручеек. События прошедшего вечера стали блекнуть и стираться. Я уже с трудом мог вспомнить, как подходил к клубу, как увидел машину с разбитой форточкой. Я готов был забыть это все ради прекрасного ощущения детской беззаботной жизни на руках матери. Мои веки отяжелели настолько, что я больше не мог держать глаза открытыми. Я проваливался в сон. Глава 11. Когда я почти поддался на чары танца, снова внезапно подключилось мое тонкое видение. Как будто сработал предохранительный клапан. Восприятие резко изменилось. Я осознал, что Нагата попросту стирает мне память о сегодняшнем вечере. Я тут же непроизвольно поставил защиту от ее воздействия. Почти стершиеся воспоминания ожили и обрели краски. Лихо работает эта Нагата. Чародеев такого уровня лично я не встречал. Она закончила танцевать и снова присела на циновку. Маюми подала Нагате чашку чаю, и та жадно выпила. Затем еще с полминуты посидела, отдыхая и восстанавливая силы. «Каратаси-сан», — позвала она, — «вы там случайно не уснули?» «Извините, кажется, задремал немного», — подыграл я ей. Напрасно выпили в клубе тот коктейль, с сочувствием продолжила она, вас с него разморило. Не пил я никакого коктейля, с усмешкой сказал я. Он помнит, озабоченно спросила Маюми. Да, я помню, и впредь попрошу не пытаться стирать мне память, а то могу и осерчать. Он чертов хантер, зло выкрикнула Маюми, подскакивая с циновки. Я и представить себе не мог, что такая миниатюрная женщина способна содержать в себе столько свирепости. Зрачки у нее мгновенно пожелтели от злости. Я увидел, что левая сторона ее ауры наполняется магическим свечением и начинает преобладать над правой человеческой стороной. Через считанные секунды она превратится в зверя, точнее в довольно крупную рысь. Маюми, успокойся, успокойся немедленно, осадила ее Нагата. Маюми Кимото с огромным трудом взяла себя в руки, но обратно на циновку не села, осталась стоять, показывая всем видом, что готова к решительным действиям. «Как вам удалось противостоять моему танцу?» – спросила Мэй Нагата, и не надо повторять байку, что вы обычный человек, Каратоси-сан. «Я и не говорил, что я обычный», – ответил я настолько невозмутимо, насколько мог, «я же начал рассказывать, что иногда кое-что вижу, а вы, Кимото-сан, сами меня прервали. Мы больше не будем вас прерывать», – пообещала Нагата и зыркнула на Маюми неодобрительно. Та фыркнула недовольно, совершенно как кошка. «Я обладаю магическим видением», — продолжил я. «Очень любопытно, что, например, вы способны увидеть, Каратоси-сан, могу увидеть ауру. У Якаев она двойная. Вы, Нагата-сан, способны превращаться в лису, а Кимото-сан — в рысь». Женщины со значением переглянулись. «Вы, пожалуйста, не судите строго, Каратоси-сан. Мы и так все на нервах, а тут еще вы объявились со своей поразительной осведомленностью. Значит, вы видящий, видящий, и вы можете в толпе людей распознать Йокая? Ну да, вы так спокойно это говорите. Это же потрясающий дар», — восхитилась Нагата. «Проблема в том, что я не могу подключить магическое видение по желанию. Оно включается само независимо от моей воли, и случается это редко. Насколько редко? Раз в месяц, не чаще. Жаль, а я уже хотела воспользоваться вашим даром», призналась Нагата, «хотела попросить вас съездить в одно место и определить, живет ли там Йокай. Тогда есть и хорошая новость», сообщил я с улыбкой. «Оба раза, когда я наблюдал за вашим танцем, включалось мое видение, уже дважды за сегодня. Вы хотите сказать, танец включает ваше видение, словно лампочку? Вроде того, если продолжить электрическую аналогию, я бы сказал так, ваш танец подает напряжение на мою катушку. Одним словом, если хотите использовать мое магическое видение, танцуйте, Нагата-сан». Сильно не наглей, возмутилась Маюми, грубовато перейдя на ты. До сих пор Мэй танцевала только по приказу Накамуры. Теперь еще один выискался ценитель ее танцев. «Я тоже с первого взгляда ощутил к вам симпатию, Кимото-сан», — миролюбиво пошутил я.